Моя масленица в 1829 году. Король, пошли, Господь, вам счастье, хотя по милости судьи и гнева вашего отчасти в цепях влачу я дни свои и карнавальную неделю теряю в чертовой тюрьме. Так обо мне вы породели, король, заплатите вы мне. Но в бесподобной речи тронной меня слегка коснулись вы. Сей отповеди разъяренной не смею возражать, увы. Столь одинок в парижском мире, в день праздника несчастен столь, нуждаюсь я опять в сатире. Вы мне заплатите, король. А где-то ряженым обжором, забывшим друга в карнавал, осталось грянуть песни хором, те самые, что я певал. Под вопли их веселых глоток я утопил бы злость в вине, я был бы пьян, как все, и кроток. Король, заплатите вы мне. Пусть Лиза ветреница бредит, мое отсутствие кляня, а все-таки на бал поедет и лихом помянет меня. Я б ублажал ее капризы, забыл бы, что мы оба голь. А нынче за измену Лизы вы мне заплатите, король. Разобран весь колчан мой ветхий, так ваши кляузники мстят. Но все ж одной стрелою меткой, о Карл десятый, я богат. Пускай не гнется, не сдается решетка частая в окне, лук наведен, стрела взовьется. Король, заплатите вы мне. Тюрьма Лафорс. Моя масленица в 1829 году. В бесподобной речи тронной, в тронной речи 1829 года, король Карл X, озлобленный песнями Беранже, не удержался от намека на второй суд над поэтом.